Я вылез из подвала и направился к машине. Да уж, интересно девки пляшут. Вероятно, какие-то бывшие шишки из городских подполья тут развернули. И в прямом, и в переносном смысле. Расскажу Димке, решим, что делать. Завел машину и покатил к управляющему нашим районом. На одной из сторон угла почти целой пятиэтажки была свежая надпись. Управление района К-12. Обращаться в квартиру 4. Припарковал машину, зашел в первый подъезд и постучал в дверь. «Кто там?» «Я по поводу квартиры своей в 7-м доме». «Минуточку!» Щелкнул замок, и дверь мне открыл крепкий мужчина лет под 50. Лицо, знакомое из прошлой жизни. «Ага, точно! Вот испаниель знакомый у ног крутится. Часто я увидел раньше прогуливающимся с собакой, да и в магазинах. Было видно, что и мое лицо ему знакомо, и мы поздоровались за руку. «Здравствуйте, проходите. Здесь у меня теперь вроде как приемная». Я прошел в небольшую комнату, которую из спальни превратили в маленький офис. Два стола, стулья у стены, около зашитого пленкой окна на кирпичах импровизированная буржуйка из бочки, кирпичом же обложенной, да дымоход из оцинкованной водосточной трубы. Кстати, только сейчас до меня дошло, что все такие трубы давно отсутствуют на домах. Растащили для печей. Я с семьей и родителями сейчас на даче живу, с самого начала оккупации. Хочу из квартиры забрать кое-что в хозяйстве нужное. Да и из квартиры родителей тоже надо вещи взять. Понятно. Какие адреса? Ответил управляющий, листая одну из тетрадей. Я назвал. «А документ есть какой-нибудь?» «Конечно», — я протянул ему военник. «О, да вы из...» «Ага, из партизан», — ответил я за него. «Точно. А у родителей такая же фамилия?» «Да, такая же». «Да-да-да. Все сходится, вижу», — ответил управляющий, водя пальцем по строчкам в тетради. «Сейчас сразу отметку сделаю, что квартиры не бесхозные». Потом он на половинке листа в клетку написал от руки записку, поставил номер, дату и расписался. Также сделал несколько пометок в каком-то своем журнале. «Ну все. Если патруль вас застанет за погрузкой вещей, то предъявите им это разрешение на вскрытие квартир. Они и со мной свяжутся для проверки». «Спасибо». «Да не за что. Работа у меня теперь такая». Я вышел, сел в машину и покатил к своему дому дворами, объезжая мусор и машины, большинство из которых были побитые, сгоревшие или разграбленные. Подъехал к дому, зашел в подъезд и по грязной лестнице, усыпанной битым стеклом, мусором и бетонной крошкой, начал подниматься на свой этаж. Дверь была цела, чего не скажешь про соседскую деревянную. Она была просто прислонена к проему и приколочена кое-как гвоздями. Открыл двери и зашел в квартиру. Холодно, сквозняк, слой пыли и грязи, которые занесло через выбитые стекла. Ладно, надо собрать, что хотел. Потом заколотить окна, чем найду. Сдернул с гардины штору, расстелил на полу и начал стаскивать из шкафов постельное белье, одежду, ткани, нитки, шерсть и прочую мелочевку, вплоть до пуговиц. Завязал противоположные углы шторы крестом. Приличный тюк получился. Следующая штора полетела на ковер в спальне. Туда детские игрушки, книги разные, тетрадки и прочая канцелярия. Обувь собрал всю, даже ту, которая уже мала и давно не носили. Детей много на дачах, кому-нибудь отдам. Когда у нас теперь обувные фабрики заработают? Составил в коридоре два больших тюка и несколько коробок с посудой и всякой другой кухонной мелочью. Затем я стал разбирать мебель и заколачивать подручными средствами окна. Провозился еще час, и когда закончил, перетаскал все барахло в кузов Дацуна. «Док, первому!» — услышал я вызов. «На связи!» «Тебе еще долго?» «Да тут же окна все повыбиты. Заколачивал. Сейчас к родителям заеду и потом к тебе». «Ну давай!» На территории комендатуры столовка в палатке, я там буду. Принял. На улице солнце уже пригревало хорошо, и выпавший утром снег практически растаял. Потянуло чем-то тухлым, точнее гнилым. Хорошо, что здесь мы не живем. Интересно, новая администрация собирается что-нибудь с этим делать? Так ведь и до холеры недалеко. Хотя скоро зима, замерзнет все. Из-за угла дома вывернули соседи, муж и жена. Может, чуть старше нас со Светой. Они несли несколько вязанок дров. Увидев меня, сосед сначала насторожился, а потом, узнав, кивнул, поздоровавшись, и они направились к подъезду. «Так вы что, зимовать тут собрались?» — обратился я к ним. «Ну, потерпим. Власть-то вон вернулась. Скоро все наладится». «Вы так думаете?» «Конечно. Нужно позитивно мыслить». «Ну, удачи!» — сказал я и подумал. «Эти на одном позитиве могут и зиму не пережить тут». Завел машину, выехал со двора на дорогу и поехал к дому родителей, у которого повстречался с патрульными на трофейном «Хамви». С обоих сторон под трафарет была надпись «Народная милиция, городской патруль номер 8». Мне махнули и жестом попросили остановиться. Я проехал еще несколько метров и, припарковавшись прямо у подъезда родителей, вышел из машины, вешая за спину автомат с отстегнутым магазином. Патрульный «Хамви», проехав напрямки, сиганул через бордюр и остановился около меня. Из машины вышли трое. Водитель остался. «Здравствуйте. Можно ваши документы посмотреть?» Вполне приветливо спросил молодой рыжий парень в потертом прыжковом костюме и голубом ВДВшном берете. «Здравствуйте. Конечно, можно». Я протянул ему военник. Увидев военный билет еще старого образца с большими буквами СССР, парень внимательно его рассмотрел, потом, прочитав новые пометки, заверенные печатью, кивнул. «Из партизан, значит?» «Да». «А в городе с какой целью?» «Да вот из дома барахло надо собрать, а то уходили в спешке еще в первые дни оккупации». «Управляющий районом в курсе?» «Да, конечно». И я протянул ему листок разрешения. Он развернул листок, прочитал, и затем, достав радиостанцию, сделал вызов. «Управление К-12». Сквозь шипение ему ответили. «К-12, слушаем. Кто вызывает?» «Восьмой экипаж. Старший патруля сержант Старцев». «Слушаю вас». «Разрешение на вскрытие номер 316. По какому документу выдавалось?» «Минуточку. Так, пару часов назад выписал по военному билету за номером...» «Принял, спасибо. Конец связи». Сержант вложил листок в военник и протянул мне. «Все в порядке, извините». «Понимаю, служба. До свидания». «Всего хорошего». Патрульные попрыгали обратно в машину и медленно покатили дворами. А я поднялся в квартиру к родителям, где меня встретила обстановка, аналогичная той, что была у меня дома. Там тоже насобирал пару тюков вещей и потом провозился примерно столько же с окнами. Перетаскал все в машину и, самое главное, забрал мамину старую швейную машинку со всеми причиндалами. Очень полезная вещь в нынешнем мире. Димку я нашел в столовке. Он сидел за одним из двух длинных столов. Увидев меня, приглашающий махнул. В палатке было еще человек 10, в основном пацаны из патруля, судя по красным повязкам на рукавах. «Сам-то будешь есть?» — спросил меня Димка, когда я подошел. «Я уже сижу, вот чаи гоняю». «Да, перекусил бы». «Но вон в углу кули с разовой посудой. На улице полевая кухня. Чайник тут, горячий еще. Самообслуживание». «Понял». Положив себе пшенной каши с тушенкой, я вернулся в палатку и сел напротив Димки. Расправившись с кашей, налил чаю. «Ну, что с поисковой операцией?» «Откладывается на сутки». «Что так?» «Да БТР на усиление нам обещали. Из ремонта не вышел еще. Завтра закончат». «Понятно. А кроме БТРа что еще будет?» «Четверо из гранита. Помнишь капитана с фиксами?» «Как его? Щелкунчик?» «Точно. Емельянов Володя. Я с ним уже познакомился сегодня. Они, в принципе, натовсь уже, ждут. Ну и Фомин пойдет с отделением разведки. Итого? Итого 15 человек вместе с нами. То есть ты, я и Кац. А Хохол с Андреем? У Хохла курсантов очередь на обучение. Андрей полигоном пусть занимается. Понятно. Кто старшей группы? Угадай с трех раз, ответил Димка, смешно выпучив глаза. Ясно. Слушай, я тут свидетелем одного разговора стал. Подозрительного, как говорится. И я поведал Димке о подвале и его обитателях. Хм, золото, говоришь? Интересный документик про еду, задумчиво произнес Димка, выслушав меня. Ага, ответил я, кивнув. Ну так сдать их надо. Что, мы сами ими заниматься будем, что ли? Да это понятно. Только как-то и о будущем подумать хочется. Ха! Так тебе еще 25% полагается за наводку по закону. Это по какому закону? А только что придумал, хлопнул меня по плечу Димка и, рассмеявшись, продолжил. Пошли к бате. Расскажешь, а я ему проект закона изложу. Он как раз там глобалит, чем народ заинтересовать и простимулировать в плане добычи всяких нужных в будущем вещей, и тем более продуктов. Мы встали из-за стола, побросали разовую посуду в большой мешок для мусора, что стоял в стороне от палатки, и направились опять в здание администрации. Машина осталась стоять на территории комендатуры. Тут между зданиями 60 метров всего. Оставили оружие у дежурного, записались и поднялись на третий этаж. Прошли по длинному коридору и уперлись в дверь, рядом с которой на стене было написано «Штаб сил самообороны, начальник штаба, подполковник Ткачев В.А.». Пройдя за дверь, оказались в приемной, где нас встретил Старлей. «Что-то забыли, товарищ майор?» – спросил Старлей у Димки. «Соскучился. Батя не ушел еще?» «Шутите? Он же живет тут». «Ну, доложи ему, тут разговор есть серьезный». «Сейчас», — ответил Старлей и просочился в кабинет начштаба. Через минуту мы уже сидели за большим столом, на котором была разложена карта города и прилегающих территорий, которая была найдена в бумагах отдела архитектуры и градостроительства. Я рассказал подполковнику то же, что и Димке. «Так в каком доме вы подслушали разговор?» — спросил Ткачев, склонившись над столом. Я быстро нашел на карте нужный дом и обвел его карандашом. «Вот этот!» «Их там двое, мужчина и женщина». Подполковник походил вдоль окон, на подоконниках которых были сложены мешки с песком, на две трети закрывая окна. Затем он подошел к столу и снял трубку одной из ТАИ. «Гранит!» «Дежурный по управлению старший лейтенант Асафьев». «Ткачев! Начальника управления в штаб. Срочно!» «Есть!» Подполковник положил трубку и крикнул. «Игорь!» В дверях появился Старлей. «Игорь, кипяточку сообрази нам!» «Есть!» — ответил Старлей и исчез. «Итак, партизаны, что думаете?» — спросил нас Ткачев, поставив на стол 4 стакана и положив каждый по пакетику с чаем. «Ну, дождаться ночи. Писклявого взять сначала, а потом оставшихся двоих на развалинах банка. Живыми желательно», — ответил я. «Ага. И взяв за яйца того в капюшоне, выяснить, что там за документы из моподдела», — продолжил Димка. «Это да», — согласился Ткачев. «А моподдел тут, кстати, весь выпотрошили. Половина документов в комендатуре недавно нашлась. Американцы поди интересовались». В дверях появился Старлей с алюминиевым чайником с закопченным дном. Ткачев кивком указал ему на стаканы. Старлей разлил по ним кипяток и поставил чайник на буржуйку, что потрескивало в углу кабинета. Буквально через минуту следом за Старлеем в кабинет вошел здоровенный вояка, одетый в горку. Черная балаклава скатана в шапку. На лицо очень похож на какого-то актера из советского кино. Он сделал еще пару шагов внутрь кабинета, вытянулся и басом доложил. Товарищ подполковник, майор Зубов по вашему приказанию прибыл. Садись, Максим Саныч. Чай вот горячий. Слушай и вникай, кивнув, ответил Ткачев и продолжил. Алексей, расскажи еще раз для товарища майора. Я в третий раз пересказал историю про подвал и сейф в развалинах банка, после чего Зубов посмотрел на карту и обратился к Ткачеву. Но мои их ночью возьмут тихо. Делов-то. И тут я вспомнил, на кого он похож. Точно. На Ланового. Такие же выразительные черты лица, морщины лучами из уголков глубоко посаженных глаз. Сразу что-то фильм «Офицеры» вспомнился. «Добро», — кивнул Ткачев. «Возьмите их и к себе забирайте. Вытяните из них все. И можете в трибунал передавать их. Потом ко мне доложишь». «Слушаюсь», — ответил Зубов, поставил пустой стакан на стол и встал. «Разрешите идти?» «Да, майор, свободен». Ткачев прошелся еще пару раз вдоль окон, развернулся и сказал. «Но спасибо, партизаны. Что-то еще?» «Да, товарищ подполковник», — сказал Димка, лукаво отведя в сторону глаза. «Помнится, в советские времена тем, кто нашел клад, полагалось 25% от государства». «И к чему ты ведешь, майор?» «К тому, что есть тема для обсуждения на следующем городском совете». Ткачев сел за стол напротив нас, помолчал минуту, пододвинул к себе пепельницу и, закурив, сказал, как-то нехорошо посмотрев на Димку. «Ну, излагай». «Разрешите мне?» — спросил я, вставая. «Сиди», — махнул он рукой. «Ну, слушаю». «Я понимаю, товарищ подполковник, что принцип «кормить свою армию, чтоб не кормить чужую» будет работать всегда», — начал я издалека. «Ну, пока армия тут всех кормит», — ответил он, нахмурившись. «И как долго это будет длиться?» «Национализированных запасов оптовых складов надолго не хватит. Вы же провели перепись, сколько сейчас людей живет в нашем округе?» «Вместе с вашими колхозами 20 тысяч». «А сколько из них на службе?» «Практически половина». «О как! То есть другая половина – это дети, женщины и пенсионеры, которые, по сути, получаются и будут должны кормить армию. Или отряды продразверстки по нашим колхозам пройдутся по осени?» Качев задумался, притушил сигарету и сказал. «Половина из тех, кто на службе, это мобилизованные». «Понятно. Но пока они мобилизованы, соответственно, их тоже нужно кормить. Дачные поселки, тот же Шанхай и пригород смогут себя обеспечить продуктами. Это без вопросов. С городом поделиться излишками. Это тоже без вопросов. Но выше головы не прыгнешь, на всех не хватит. А те, кто живут в городе, скажем прямо, иждивенцы, кто их обеспечит? Я не претендую ни на золото, которое в развалинах сберкассы, ни на продукты, местонахождение которых наверняка обозначено в документах из мопотдела. Но мне кажется, вы, городской совет, пока люди вам верят и надеются на вас, в самое ближайшее время должны выбрать, не знаю, систему, политический строй, жизненный уклад. Как хотите, назовите. Но люди должны хоть примерно видеть будущее. Хоть где-то далеко на горизонте, но видеть. И тем более иметь возможность самостоятельно это будущее для себя и своих детей построить. Ткачев крепко зажмурился, потер лоб пальцами, будто разминая мозги. Потом откинулся на спинку кресла и спросил. «Так, торопитесь?» Мы с Димкой переглянулись и синхронно отрицательно помотали головами. «Тогда, может, чего покрепче чая?» Мы также одновременно пожали плечами, вроде как не возражаем. «Игорь!» В дверях опять появился шустрый старлей. «Где там шило у тебя? И закусить чего-нибудь?» Старлей удалился и через пару минут возник снова, выставив на стол бутылку минералки, вскрытую банку консервированных ананасов, пачку галет и видавшую виды армейскую флягу в чехле. Ткачев сполоснул стаканы, разлил из фляги спирт и разбавил его минералкой 1:2, и, подняв стакан, сказал: «Ну, Дай бог не последнее. Я выпил и, закусив ананасом, хотел было продолжить свою речь, но Ткачев быстро подсунул мне лист бумаги и карандаш. Вот, пиши. Что писать? Ну как что? Твои соображения. То есть как жить дальше? Только воды поменьше, конкретики побольше. И по пунктам. Раз, два, три. Без всяких там горизонтов и света в конце тоннеля. И ты пиши. Ткачев также пододвинул Димке лист и карандаш. Батя, ну я ж это... Мое дело война. Это вон Алексей у нас, внештатный замполит. Да? А про 25% кто мне тут рассказывал? Так я это... Просто вспомнилось. Вспомнилось ему, сказал Ткачев, разливая новую порцию коктейля по стаканам. Его дело война. А я тут вроде как по своей воле и аж подпрыгиваю от радости. Алексеич, ну вот что ты заводишься? Ты еще не видел, как я завожусь. Да вот в том-то и дело, что видел. Лет 6 наблюдал приступы. Всех расстрелять. Вот и переживаю. А? Ну да, действительно. Уже спокойно и улыбнувшись, ответил Ткачев. Серьезно, майор. Если есть что дельное, тоже пиши. Да не приходит ничего на ум, разве что... Что? Специалистов надо всех собрать в кучу. Ну, в смысле, инженеров, учителей, технарей. В общем, сделать такую группу людей и поставить ей боевую задачу. В смысле, просто задачу. Чтобы они, исходя из того положения, в котором мы все оказались, начали придумывать разного рода мероприятия для города. Электричество надо? Надо. Хлеб печь надо? Надо. В общем, пусть мозговой штурм устраивают. Как нам всем выжить, чем питаться, во что одеваться. В 19 веке станки и на паровой тяге работали. И ничего, голыми и босыми не ходили. Не тебе же, бать, обо всем думать. Да и в совете городском кто? Два пенсионера, мент и доктор. О чем вы там насоветуетесь? Видал? Спросил у меня Ткачев. А майор-то наш все дураком прикидывается с одной извилиной от фуражки. Ну, согласно кивнул я и перевернул исписанный лист на другую сторону. Вот, дело, говоришь, майор. Давайте, чтобы получилось все у нас. Ткачев поднял стакан. Написав еще несколько строчек, я протянул лист подполковнику. «Ну что тут?» «Так, вот это что?» «Сохранить что?» «Где?» «Вот». «А, сохранить институт частной собственности». «У мужика, товарищ подполковник, должно быть то, что он оставит детям после смерти, кроме наследственных болезней и фамилий». «Ну, согласен». Так, что тут? Ага, это мог бы не писать. Вы про что? Ну, про оружие. Так это сейчас всем понятно. А потом, если Бог даст, все станет налаживаться, обязательно найдутся те, кто забудет, что свободы мы добились с помощью оружия. И что только с помощью оружия можно сохранить честь и свободу. Ясно, согласно кивнул Ткачев. Так. Ну, дальше вроде понятно. Подполковник разлил по третьей. Давайте по третьей, не чокаясь. Мы втроем встали, помолчали и выпили до дна. Так, вот это сюда, сказал Ткачев, укладывая написанный мною лист в пухлую папку на завязках с надписью «Городской совет» и потряс ею. Вот видите, сколько уже вопросов за неделю накопилось. Поговорив еще полчаса на тему, как жить дальше, мы попрощались с Ткачевым и отправились к себе в поселок. По дороге прикидывали, что нужно взять с собой в поисковую группу. И когда прибыли в нашу партизанскую деревню, то пошли к Сергеичу на склад по списку собирать оружие и снаряжение, предварительно освободив кузов пикапа от баулов. Решили все приготовить заранее, да и перепроверить лишний раз. Заправили КамАЗ под пробку. Также установили в кузов 4 бочки, наполнили соляркой и закрепили. Прикрутили несколько больших оружейных ящиков и сложили в них боеприпасы. Некоторый запас вооружения, воды и провиант. По периметру кузова уложили пустые оружейные ящики, засыпав их песком с камнями, сформировав на обе стороны по 2 стрелковых ячейки. дополнительно укрепив их американскими брониками, коих в трофеях уже было прилично. Прорезать брезент пока не стали. Может, и отстреливаться не придется. А лишний сквозняк нам ни к чему. Насчет сквозняка. Бросили пару вязанок ватников на пол. Ну и укрыться, если что. Перепроверили все по нескольку раз. К вечеру Димка связался с Фоминым. Он сказал, что завтра вечером их отделение на Шишиде и Гранит на прошедшие ТО и мелкий ремонт 80-ки прибудут к нам в поселок, а 18-го с утра выезжаем.